арестовали тебя или нет, на свободе ты или в темнице, ты океан, который не знает верик», — продекламировали полицейские. С этими словами они сдали деда в участок и отправили на каторгу.